Глава 11. Салманесса. Герцог строит планы. Разбуженный среди ночи, Эрар по старой охотничьей привычке остался лежать неподвижно, пытаясь понять, что же его разбудило. Потом вновь ощутил прикосновение чьего-то пальца к шее под ухом. «Что случилось?» — спросил он шепотом. Спустил ноги с постели и сел, натягивая на плечи одеяло, ибо в комнате была зябка. В мерцании звезд и пепельном отблеске луны, светившей мимо окна, возник острый профиль Марияланса. Эрар повторил тихо. «Что случилось, Рогей?» Охотник хмыкнул вполголоса. «Нет, как тебе все это нравится?» И взмахом руки изобразил пародию на придворный поклон. «Его вельможная светлость, надушенные придворные. Ты заметил, с каким презрением смотрят они на каринских воевод? А ведь по всей справедливости это им бы вести нас в бой, не ему. Ох, сомневайся что-то, чтобы его светлость умел хоть как следует расставить войска. Я не говорю уж сражаться. Я всегда считал, что их пятеро», — задумался Эрар, вспоминая день, когда прибыли каринские корабли и наемники проскакали по улицам в нарядных сверкающих латах со шлемами, позвякивающими у поясов, а позади двигались конные латники, и народ приветствовал воевод громкими криками, радуясь их воинственному виду и изумляясь врожденным седым прядям на черноволосых макушках, по которым их и называли звездными воеводами. Рогей снова хмыкнул из темноты. «Ты что, вправду не знал? Их матушка дважды рожала тройню, и младшенькая была девочка, Эвадная. Она называет себя Эвандером, и всюду следует за братьями, разве что в бой они все-таки ее с собой не берут. Должен тебе сообщить, кстати, что твой эрб обо всем пронюхал прежде тебя, и уже ходит за ней хвостом. Издали, понимаешь ли, обожает. С другой стороны, не тебе выяснять, кто там еще прячет девчонку. У тебя ведь у самого рыльца в пуху. Кто тебе рассказал?» «Тссс, не так громко. Незачем, чтобы об этом болтали. А насчет того, кто мне рассказал, пожалуйста. Альсид Каренис, а еще барон Базали из... не помню откуда». «Да, дружище, весь двор потешается, глядя, какие влюбленные взгляды ты бросаешь на стрельбище, на этого якобы рыбака. Между прочим, если тебе интересно, не думаю я, чтобы тебе удалось сделать стоящих лучников из этих парней. Руку они, может, и набьют, но поверь мне, дойдет дело до боя, мигом все позабудут». «Я...» — пробормотал Эра растерянно. «Я не думал». «Брось, милый мой, и послушай совета. Избавляйся-ка ты поскорее от этой своей восманцевской девической скромности. Не то они здесь перестанут верить в твое благородное происхождение. Здесь все балуются любовью. Один ты помираешь от застенчивости. Посмотри на ордонацию даму Ирену, на Карин с Альсандерой и Далманею, а хоть и на меня. Я ведь тоже лелею кое-какие планы на случай, если его светлости вдруг опостылеет госпожа Мелина. Я слыхал, он уже поглядывает в сторону. Да, ты же у нас прямо от священника превратился. Пойми, наконец, нам осталось всего неделя на ахи-вздохи и прочие угождения дамам, а потом мы уйдем драться, и вполне может быть назад не вернемся. Но вообще-то я к тебе не за этим пришел». Эйрар предостерегающе положил руку ему на колено, заслышав шорох в углу. Но нет, это была всего лишь крыса. И Роге продолжал, впрочем, понизив голос до шепота. «Я вот все думаю. Что в самом деле у герцога на уме? Я надеюсь, ты понимаешь, что он согласился держать тебя за дворянина, только ради того, чтобы наложить лапу на Джентеби. Но моя мама... Твоя восманцевская мама? Ой, уморил». Однако Роге не засмеялся. «Да, парень, могучие у тебя доводы. Я еще понял бы, если бы речь шла об отце. Скажи-ка лучше, чем, по-твоему, он привязал к себе воевод? Так ведь ты сам. И Альсандер с графиней Далманей. Ну да. И Альсид с этой мектонской девкой, которую он чуть не на колени себе за обедом сажает. Все верно, любимая забава. Но ведь и не наемники, не забывай. А герцог-то наш на самом деле нищ, как языческий пророк. Вальк в Мариаполе мошну у него с пояса срезал, вот оно что. Так почему же наши заморские пташки смирно сидят на насесте и не думают улетать?» Эрар молчал, не в силах придумать разумный ответ. И Рогей продолжал, жестикулируя с такой яростью, что соломенный тюфяк под ними заходил ходуном. «Сказать тебе, чем все это пахнет? Изменой. Вот чем. Иначе зачем, по-твоему, он тянет кота за хвост вместо того, чтобы выступить против Ванат Милепига? Чего ждет? Чтобы рыжий барон стянул границы войска со всей страны? Почему не спешит созывать салманесских вассалов? Ты, может быть, скажешь. Как так? Весь город полон войск. Ха, послушать Мелину? Так это едва-едва четверть обычного войска. Она-то уж знает, что к чему. Ведь еще ни одного солдата не прибыло из Дейдеи. Это крупное баронство в горах. Там правит ее отец». Эрар нерешительно пробормотал, что все могло быть и не связано одно с другим, что герцог, скорее всего, как раз и собирал силы для решительного сражения. «Куда там?» Роген несся неудержимо, точно лосось на нерест через речные пороги. «Роджер, изменник, надумал стакнуться с Вальком и вместе обрушиться на Двенадцатиградие или на Осы-Ригу, а мы, как всегда, попадем между молотами наковальней. Что же нам теперь делать?» — спросил Эрар. «Бежать? Пожалуй. Если бы удалось как-нибудь перепрыгнуть всю эту пропасть запертых ворот, и если бы я мог бросить на произвол судьбы 500 моих марияланских изгнанников. Погоди, а не мог бы ты навести на герцога чары, чтобы он исполнил обещанное? Такого заклинания не существует», — сказал Эрар. «Но даже если бы существовало, я предпочел бы не связываться. Эти дела мужество у меня отнимают, а у Дейларна отнимает свободу, пока ты ломаешься. Слушай, ну неужели нет заклятия, чтобы покорить чью-то волю своей? Я слыхал, есть. Эрар проговорил медленно, вспоминая подчиняющие чары, и то, как отец учил его ими пользоваться. «Есть, только действуют они недолго, и околдованный нипочем не станет ничего делать, если ему самому не приходилось уже над этим задумываться. Да, еще нужно что-нибудь от того человека. Ну там, ноготь остриженный или я не знаю. И все? Так за этим дело не станет. Стало быть, решено. Если Роджер вправду выйдет предателем, ты заставишь его явиться, куда я укажу. А там уж мои мариоланцы найдут, о чем потолковать с ним на коротке». Он стиснул руку Эрара в своей и исчез, не тратя времени на прощание. Дверь бесшумно приоткрылась. Полоска слабого света проникла извне и вновь закрылась за ним. Эрар вытянулся под одеялом, раздумывая. Достаточно ли основательны были пылкие доводы Рогея, чтобы впрямь заподозрить герцога в измене? И если да, то действительно ли судьба не оставила им никаких средств, кроме колдовских? Тем, кто мало смыслит в магии, она кажется панацеей от всех бед. Но кому станет легче, если герцога, пусть даже в самом деле предателя, схватят мариоланцы и после пыток убьют? С тем он и уснул. На другой день в полях за городом должен был пройти смотр войск, во время которого герцог собирался давать указания полководцам. Его светлость сидел на коне на пригорке неподалеку от речных ворот. Циклопические стены высились у него за спиной, вокруг стояли вельможи. Столпы Салманессы должны были первыми пройти мимо него и встать по сторонам, как положено телохранителям. Эрар, ожидавший со своими людьми на улице Азага, видел, как они шли. Ничего не скажешь. Зрелище было поистине впечатляющее. Хвостатые шлемы, смыкавшиеся с отполированными до блеска наплечниками, щиты на левой руке и размеренный клич «Хей-я! Хей-я!» Эрар поискал глазами Гетону, думая сказать ей что-нибудь насчет бритоголовых и может снова услышать в ответ ее голосок. Но нет. Она, как обычно, пряталась далеко за спинами рыбаков, с трудом узнаваемая в солдатской одежде. Чьи-то пальцы легли на его локоть, и Виста тихо позвал. «Господин Эрар». «Что, Виста? Что-то случилось?» «Нет пока, но может случиться. Мне бы поговорить с тобой, господин». «Ну так говори. Не здесь и не теперь. Дело-то больно непростое, господин». Эрар с досадой подумал, что после смотра наверняка будет пир. «И ведь нипочем не отвертишься. Этикет есть этикет». Он сказал. «Хорошо, давай ночью, когда все разойдутся. Где я живу, знаешь?» «В северной круглой башне верхнего этажа, на третьем этаже. Кто же меня туда пустит? Там стражи повсюду. Только и следят, чтобы мы, черная кость, вам, дворянам, не докучали». «С этим, — сказал Эрар, — ничего не поделаешь, раз уж мы хотим от них помощи. Вот что. Помнишь тот дикарский лук, что Стин Сопливый вчера всем показывал? Захвати-ка его с собой и наплети чего-нибудь стражи. Мол, с поручением». Мимо них по главной улице с боевым кличем шагали к воротам изгнанники Мариолы, в ржавых кольчугах, не слишком ровно построенные и довольно пестро вооруженные. Потрепанное войско, изведавшее разгром и бегство через болото, но все как один рослые парни и решительные на вид. Более 500 числом. Рыбаки Джинтеби двинулись следом за ними, потом городское ополчение Салманессы и, наконец, баронская конница. Рыцари, оруженосцы и тяжелая кавалерия, закованная в лязгающую сталь. Когда все они, салютуя, прошествовали мимо герцога, он спешился и собрал военный совет прямо на холме под серыми облаками, плывшими над головой. «Господа и дворяне!» Начал он своим тонким голосом, чертя на земле план концом меча, вдетого в ножны. «Все вы знаете, должны по крайней мере знать, что через наше болото в Мариолу ведут всего две дороги. Одна та, что я сейчас нарисовал, тянется к устью Вивериды и далее берегом. Другая по дамбе, вот так, и за болотами сворачивает на север, к Марскхауну, а потом снова на юг и соединяется с главной прибережной дорогой. Валькинги наверняка ждут, что мы направимся берегом, потому что дамба узка и не предназначена для передвижения войск. Кроме того, тамошний наместник, сеньор Морая, нам докладывает со слов болотных охотников, что Викант и Зелла со своей полутерцией уже следит за прибрежной дорогой, а у выхода с дамбы держит лишь разъезды легкой кавалерии. Теперь, собственно, о нашем замысле. Мы выступим через неделю и двинемся дамбой, откуда нас не ждут, и таким образом совершенно их одурачим. Тебе же, Базали, мы поручаем отправиться южным путем и теребить Изелла, чтобы ему некогда было особо вертеть головой, пока мы не навалимся с тыла. Все. Герцог Роджер кончил речь и гордо оглядывался, привычно ожидая похвал. И похвалы в самом деле посыпались со всех сторон. От восхищенного шепота до восторженных кликов. Но один из каринских воевод все же спросил. «Для чего ждать целую неделю? Вот оно войско, снаряженное и готовое. Почему не прямо сейчас?» Салманесский бастар поднял вверх палец, полные губы раздвинулись в хитрой усмешке. «А как ты думаешь, милый мой, с кем мы вознамерились драться? С Изелла? Нет, Изелла — слишком мелкая рыбешка. Я хочу свернуть шею рыжему барону, самому Ванат Милепигу. Вы, надеюсь, не против, судари мои Дель Карлы?» Он глядел на Эрара, Рогея и еще одного-двух уроженцев Дейларны, которые сочли достойными присутствовать здесь, и, дождавшись от каждого кивка либо одобрительного ворчания, продолжал. «Так вот, судари мои, наши шпионы доносят, что означенный барон во главе полной терции лишь сегодня выступил из Мариолы. И куда же? Несомненно, в Марсхаун, ибо город восстал, просится под нашу руку и уже поднимает знамена с дельфином и башней. Ванат Милепик спешит расправиться с мятежниками. Он, похоже, большой любитель расправ, этот ваш рыжий барон. Через неделю он станет лагерем у городских стен. Вот тут-то мы и свалимся на него с дамбы, на него и на Изела, и раздавим обе их терции. Пока к ним подойдет подкрепление из Бриэлы, восстанет вся Хестинга. Между тем, к нам присоединится Дейдеи и прочие бароны Северной Салманессы. Кто тогда посмеет стать у нас на пути? Итак, вы, сеньор Урданеца, поведете передовой отряд и примете командование правым флангом, где будет сосредоточена рыцарская кавалерия. Каринские латники вас поддержат, и мы думаем, исход боя, скорее всего, решит именно ваше крыло. Легкая кавалерия пустяк, сомните ее. За каринцами пойдут Джентеби и Мариола. Сеньоры и рары роги, вам поручается разогнать остатки кавалерии и всех этих жалких христиан, которых валькинги называют своими союзниками. Мы же сами пойдем со столпами Салманессы и городским ополчением и поможем вам, дорогой Урданеца, если вдруг ваш первый натиск будет отбит. Если же все пойдет хорошо, сразу повернем на юг, на Изела. Таким образом мы расколем их силу надвое, разгромим и растопчем. Что скажете, господа и дворяне? «Башня!» — первым вскричал принц Урданеца. Со звоном выхватил меч, сплошь покрытый золотой вязью. Кажется, это были имена прежних богов. И поцеловал рукоять, салютуя своему государю. Придворные вновь разразились криками, салютуя вслед за принцем. Дейл Карлом такой обычай был чужд. Оглядываясь, Эрар обратил внимание, что каринцы, пятеро воевод, отступили чуть в сторону и что-то обсуждали между собой, стремительно жестикулируя. Герцог Роджер, как выяснилось, тоже это заметил. «Господа наемные предводители!» — окликнул он резко. «Вам что, не по нраву наш план?» Один из воевод обернулся. «Государь, следовало бы выслушать нашего брата Альсида. Он больше всех смыслит в разных хитростях и засадах. Точно так же, как Плеандеру нет равных при осаде крепостей, а Эвиду в конной атаке». «Ну и где?» — спросил герцог. «Этот ваш Альсид». «Альсид, ха-ха!» — опередил воевод какой-то салманесский вельможа. «Остался во дворце обнимать свою мектонскую шлюху». Герцог Роджер ничуть не разгневался. «Я вижу», — сказал он, — «воистину лучше всего рубить дрова собственным топором. Что ж, вы выслушали наш план. Благородный Базали, вы отправляетесь завтра». Герцог махнул музыкантам, дозволяя играть, и, окруженный бритоголовыми, милостиво разрешил кому-то подержать себе стремя, возглавляя процессию, двинувшуюся к городу. Эрару невольно подумалось, что каринские воеводы, с которыми не пожелали даже посоветоваться, наверняка были обижены. Но вокруг гремели трубы, горцевали всадники, мерно восклицали столпы. Так он и не сумел ни с кем об этом переговорить, даже Крагею не удалось пробиться в толкотне. А потом был пир. Салманесский пир по полному этикету, со множеством блюд. Гости лакомились ими полулежа за столом на кушетках. У Эрара не было спутницы. Волей-неволей пришлось соседствовать с дочкой какого-то мелкого барона с горной границы Хестинги. Она была сущей дурнушкой, так что до самого конца пира ему ни разу не захотелось на нее даже взглянуть. Он думал о Виста, гадая, что все-таки тот собирался ему рассказать. Занятый своими мыслями, он заметил, однако, что подле герцога на кушетке впервые не было.